В Эдингском замке Бурбон и Трипфуд почти не встречались. Свинарь знал многое о младшем сыне. Он знал, что Галахад человек добрый и терпимый, а главное, с маломальски пристойных лет следящий за тем, чтобы ближний не страдал от жажды. Откажет ли он другому, пусть незнакомому, если у того почернел язык? Но вряд ли. Во всяком случае, думал Джордж Сирил, попробовать надо. Что свинарь думает, то он и делает. Пообедав и оставив хозяина в кабинете с чашкой кофе, он сел на велосипед и выехал в глухонный сумрак. Приняли его плохо. Бич, никогда его не любивший, был подчеркнуто сух, словно к нему явилось воинство медян. В отличие от него Джордж Сирил сиял и учился. В отличие почти от всех он не боялся дворецкого. Много раз в гербе Эмсвортов он сравнивал его с чучелом в манишке. «Эй, друг», — сказал он, — хотя в это и трудно поверить, — «где мистер Галахад?» На высокогорных склонах у Биджа образовался лед. «Мистер Галахад в янтарной комнате», — сурово вымолвил он, — «со своим семейством». «Но ты его вытащи», — сказал несломленный Джордж Сирил. «Поговорить надо!» Однако Бидж знал не все. Галли побывал в янтарной комнате, но ушел оттуда на террасу, где сидел Смоди. Наблюдатель, попадя он туда, заметил бы, что они неспокойны. Казалось бы, вспоминай старые добрые дни, а они молчали и думали. Возможно, есть на свете кроткие, ангельские женщины, которые скажут о человеке, бросившем их прямо в церковь. Ну, что поделаешь, молодость. Но Моди была иной. Обида сжигала до сих пор ее пылкую гордую душу. Годами копила она то, что надо бы сообщить вероломному Табби, и сейчас горевала, что он так близко, а встретиться с ним нельзя. Попросить, чтобы ее отвезли на машине в Матчингем-холл, неудобно. Тащиться ж туда в такую жару невозможно. Как всегда, замок был битком набит страждущими душами, но и среди них душа Моди Стампс занимала не последнее место. Можем мы объяснить настроение Галли, когда невеста Парслоу в доме, кузина у императрицы, а свинарь, потирая руки, распевает «Эх-хо-хо» и «Бутылка грации», никто не сохранит веселье. Прибавьте трагедию Пенни Дональдсон и симпатичного Вейла, и вы поймете, почему Галахад был сам не свой. Долго ли они молчали, мы сказать не беремся. Чары разрушил лорд Эмсфорд, вышедший на террасу с таким видом, что он кого-то ищет. Так оно и было. Высмотрев Моди, он решил поговорить с ней без присмотра. Казалось бы, чего лучше? Спокойно восходила луна, благоухали ночные цветы, лорд Воспер, не только игравший в теннис, но и любивший при случае спеть, оглашал окрестности чувствительной песней, а лорд Эмсворт ощущал, что самое время потолковать с Моди. С тех пор, как брат на этой самой террасе представил его вдове покойного Стампса, странные чувства шевелились в его сердце. 20 лет он только и делал, что избегал женщин. Конечно, совсем не избежишь, они вечно откуда-то берутся. Но прыть он обрел и с большим успехом исчезал, как нырнувшая утка. Близкие давно смирились с тем, что 9-й граф не дамский угодник, а если дама захочет от него вежливости, пусть пеняет на себя. Однако к Моди его просто тянуло. Ему нравилась ее внешность, нравилась душа. Так просит слово «влечение». Поймав ее взгляд, он чувствовал, что она говорит «подойди ко мне». И мысль, как ни странно, казалась на редкость удачной. И вот он вышел на террасу, чтобы немного потолковать. Разве дождешься совершенства? Терраса была, мало того, в лунном свете. Была и Моди в нем же. Но был и Галахад, увидев которого граф проблеял. «О-о-о-эй!» «О, Кларенс!» — сказал Галли. «Как дела?» «Славно, славно!» — отвечал лорд Эмсворт, исчезая в замке, словно фамильный призрак, которому не понравилось отведенное ему место. Прекрасные